Глава 22. На третьи сутки я почти полностью воскресла и с радостью бы смылась к себе домой. Находиться в квартире Довлатова в неопределенной роли было крайне странно, непривычно и опасно для моего мозга, ибо замыкания в нем происходили все чаще, а тут прям атмосфера располагала повитать в глупых бабских мечтах. К черту, в общем. Проблема была в том, что вещей у меня не было. На мне была только футболка Довлатова, и я даже не знала, где брюки и блузка, в которой я была, когда меня забрали с трассы. Ни телефона, ни планшета. Я словно узница сидела в огромной квартире, дожидаясь то Степанова, то Маргариту Сергеевну. Довлатов ушуршал еще часов 6 утра, и если мне не изменяет память, то раньше 10 вечера его можно не ждать. В 8 вечера у него встреча с Красильниковым, который предлагал вложиться в его проект. Довлатова предложение заинтересовало, если они сойдутся по основным пунктам, то и встреча затянется. Помимо этого, я уверена, что сейчас решаются не только рабочие вопросы, но на каких оборотах и в какую сторону все двигается, даже узнать не могу. Факт информационного голода раздражал больше всего. Ступни почти не болели, осталось лишь легкое онемение на больших пальцах и пара царапин. Отбросив в сторону пульт, поднялась с кровати. Телевизор раздражал, пробовала залипнуть на сериал в онлайн-кинотеатре. Сдалась уже на второй серии. Переключение сотни каналов и вовсе взбесило. Помойка, а не развлекательный контент. Поэтому я, изнывая от безделья, отправилась исследовать квартиру. Нашла в гардеробной спортивные штаны Довлатова и натянула на свою голую пятую точку, затянув шнурок потуже, так как по размеру они мне были, мягко говоря, большеваты. В них могло вместиться две меня. Футболка, конечно, длинная, но без белья мне было некомфортно. Штаны немного спасли ситуацию. Две спальни, помимо той, в которой я спала, спортзал и гардеробная. Одна небольшая комната была отведена под домашний кабинет. На полках, к моему изумлению, стояло много книг. Зависла, изучая корешки, вытаскивая некоторые, чтобы пролистать. В итоге, выбрав «Искусство войны», Сунь Цзы, вернулась в спальню и принялась за чтение. Вырубила меня уже на 13-й странице, а когда я, уловив тихие шаги, открыла глаза, в комнату вошел Довлатов. Явно уставший, но не показывающий, до какой степени измотан. Пара верхних пуговиц на рубашке расстегнута, рукава закатаны, босиком. «Не слышала, как ты пришел», — произнесла, потирая глаза и закрывая книгу, на которой я благополучно уснула. Надеюсь, хоть слюнки на нее не пускала. «Ты ужинала?» Отрицательно повела головой, захватывая взглядом время на часах. 11. Спала я, конечно, как МЧСник после суток. Сняв наручные часы и отложив их на тумбу, Довлатов неторопливо подошел к кровати и лег рядом. Глаза в глаза, избой дыхания в первые секунды. Сука, я не знаю, как он это делает и почему именно на него такая реакция. Плавное движение его руки, убирая с моей щеки прядь волос, упавшую мне на лицо, и ток уже под кожей, а душа в тиски. Хотелось верить, но не стоит теряться в том, чего просто нет. И розовые замки в собственном сознании были снова порваны на лоскуты. «Мне лучше. Я домой хочу. Вещи не нашла свои». «Стоит мне тебя отпустить домой, как на следующий день я уже буду наблюдать тебя в офисе». Бархатный тон голоса с нотками искушения и усталости, и его пальцы скользнули по нежной коже моей шеи. Вдох без выдоха. В кровь впрыснуто марево до невыносимости, до кислородного голода. Тень улыбки по его губам, и пальцы неторопливо соскользнули дальше по оголенному плечу, обжигая прикосновениями кожу. «Мою просьбу побыть на больничном ты упрямо проигнорируешь». Прикосновение по контуру губ, едва касаясь, а я уже словно кролик перед змеей. «А если и сделаешь вид, что подчинилась, будешь выпытывать все у Терентьева, превратив Влада в свою марионетку вместе со Светой». Сердце билось в грудную клетку. В крови уже пел жар, тонкий, тягучий, сводящий с орбиты здравомыслия. «Потому что в твоей светлой, умной головке уже зреет план мести Нечаеву». «Заслуженно». Выдохнула, ощущая, как волна жара прокатилась по телу, а рука Довлатова скользнула под футболку, продолжая медленно исследовать мое тело короткими, порой почти неощутимыми прикосновениями, парализуя мою рациональность и заставляя утробно урчать мое нутро, желающее розовых пони. И шансов устоять практически никаких. Довлатов был слишком близко, невыносимо. Его колени почти касались моих, а серые глаза будто душу вытягивали из меня. Воздух нестерпимо жёг грудную клетку. «Не спорю, но Андрюша уже прилетел в бумеранг. Карма, сука, резвая, прилетает, не отвертишься». «Что случилось?» Сдавленно усилием воли, стараясь сбросить с разума пьянящую дымку. И снова попытка унять грохот крови в венах. Впустую. «Упал, не чай. Случайно. Ручки сломал, ножки сломал. Еще так падал, что и печенку свою не уберег. Как он с такой неуклюжестью жил, до сих пор не представляю». И еле заметная улыбка скользнула по чуть приоткрытым губам. Секунда. И в мой отлетевший мозг ударило острым уколом понимания, что он сделал и как он это сделал. В контексте «почему» я даже думать не хотела. Боялась, что сознание утонет, погрязнет в лабиринтах ненужной надежды. Кровь в жилах вспенилась, обрывая дыхание. И я двинулась к нему сама, впиваясь в его губы.